И Таня умело начала снимать кофту со штанами. «Иван, что ты делаешь?» — опешил некромант. Я же посмотрел на него, как на дурака. «Одежда в крови! Переодеваться будем!» «Пошли, красотка!» — хмыкнул я. И мысленно смеялся. Вот наказание же. Он был богатым шейхом, купался в роскоши и творил, что хотел, а теперь он в теле мертвой шлюхи-шпионки. «Почему шлюхи?» Так у нее горы презервативов разных размеров, противозачаточных, а также личные дела двух десятков человек, половина из которых — это чиновники. Ну и Святослав. Интересно, успела ли его обольстить эта роковая красотка? Что ж, узнаем. А пока... Зомби на выход. У нас на ферме появляется английская бригада зомби-рабочих. Глава 16. Черно-белое пространство. «Некроманты должны быть истреблены», — слух размышлял Черный и обернулся к лежавшей на диване богине. «Да хватит уже реветь!» «Ты чудовище! Ужасное! Не хочу!» — ревела Белая, уткнувшись в подушку. Разве что богиня немного сдулась и была худенькой полторашкой. «Что ты там не хочешь?» «Быть Белой!» Вытерев слезы, девушка уставилась на Черного. «Стану Черной и сама буду тебя пытать!» «Ты не сдохни сперва!» — хмыкнул мужчина, чья кожа была черна, словно чернила. «Вон сколько энергии пришлось из тебя вытянуть!» Он вытянул руку и положил ладонь на голову невысокой девушки с длинными красивейшими волосами. Они едва ли не как платье закрывали обнаженное тело. «Еще немного, и ты окончательно убил бы меня!» «Почему нельзя было выпить мою энергию более приятным способом? Счастье и радость не менее эффективны, чем боль и страдания». «А ты способна быть радостной и счастливой на протяжении недели?» — поинтересовался тот, а Белая скорчила личико. «Вот именно. Накосячила, извольте страдать, мадам, и платить штраф». «Я уже все. Нечем платить, только жизнью». «Потому что дура». «Ты сперва делаешь, а потом думаешь, и понимаешь, что сделала фигню. И ведь сразу ко мне бежишь за помощью. Давно надо было тебя сожрать. Стал бы всебогом». «Не стал бы. Золотая создала бы новую белую». «Я бы договорился». «И как бы ты стал и белым, и черным?» «Ага, так я тебе и сказал. Ты же, дура, захочешь стать всебогиней, но в итоге облажаешься и сдохнешь». Рыкнул тот. «Ой, а ты что за меня переживаешь, да? Да, любишь меня?» Девушка подкралась к богу, а тот посмотрел на два прыщика вместо нормальной груди четвертого или хотя бы третьего размера и грустно вздохнул. «Да кому ты нужна, шлюха неразборчивая?» «Ну-ну». Она присела и захихикала, а потом взмахнула рукой, и перед ними появился магический экран с изображением четырех миров, между которыми тянулись магические каналы. Они рассекали бесчисленные пространства, соединяя обитаемые миры. Они словно щупальца вытянулись из мира Аши, где сейчас шел зомбо-апокалипсис, и на экране было видно, как посреди необычного города открывается портал, и из него прут... Нет, не чудовище. Выжившие из мира Аши. Применяя навыки, они грабят ближайшие дома, тащат людей и добычу в портал, и он закрывается. В другом месте выжившие столкнулись со странным человеком с арбалетом, назвавшимся лекарем, и были вынуждены отступить. Потом из другого портала вышли жуткие чудовища. Животные-мутанты, появившись в деревне, тут же начали крушить дома, рвать и пожирать людей, и им было плевать, что портал уже закрылся. Монстры нашли себе новый, сытный дом. «Ну, неплохо ведь вышло, да?» — улыбалась блондинка. «Вместо одного мира четыре. Я назову это... сопряжением миров». «Ты?» Глаз у Черного задергался. «А ничего, что это я все переделал?» «Ну, основная задумка-то моей будет», промурлыкала блондинка и, расстегнув ему ремень, приспустила штаны. «Но я тут подумала», начала она говорить, но прервалась на важное дело, правда, регулярно отвлекалась. «Можно добавить больше бесполезных миров? И не нужны демоны, как и ангелы. Мы просто скажем людям: бейтесь. Бейтесь, и ваш мир будет спасен. Здорово. Я придумала. Правда? «Чуть не захлебнулась!» — возмутилась девушка, которая теперь была с ног до головы липкая. Но зато и грудь чуть подросла, и рост увеличился на 5 сантиметров, да и сияние слегка появилось, но временное. «Стоп!» — осознал Черный и уставился на девушку. «А зачем тогда мы нужны?» — спросил он у Белой, и та захлопала глазками и открыла рот. «Ой!» «Дура!» — взвыл Черный, а миг спустя оба оказались в золотом пространстве. Ферма. Вечер. «Теперь это ваш новый дом», — улыбался я, выходя из леса с группой зомби и Ингваром. Наши туристы с чемоданами отправились в лес гулять, для чего вызвали машину. Таксист выбросил их, где люди просили, а потом мы с Ингваром нашли их в лесу и повели к ферме. Правда, шли до самого вечера. И по-хорошему было бы бросить чемоданы, но вдруг туристов будут искать и найдут чемоданы. Так что на всякий случай забрали с собой. Да и не одевать же зомби в рваную одежду, а тут у них запас. И вот мы всей толпой зашли за ворота, и сразу стало теплее. Но пройдя дальше и оказавшись в центральной ферме, ноябрь тут же отступил. Нам стало еще теплее и лучше. Народ же, как обычно, сидел у костра и ужинал. Без нас. И увидев нас, лишь Любава помахала рукой. Я помахал ей, и зомби пошли в дом Ингвара, таща за собой чемоданы. А я с близняшками направился в клинику. «Вы наверх?» — спросил их. «Да, ополоснемся», — ответила беловолосая. «Хорошо». Я вошел в туалет на первом этаже и там умылся, да руки помыл. Вроде не сильно уделался, пока зашивал зомби, но пахнет от меня так себе. Добравшись до людей, рухнул на бревно и, получив тарелку с супом, молча начал есть. Виктория играла на гитаре, Игнат с Аквой спорили по поводу ремонта буханки, Любава бедрами держала норовившую убежать курицу, а Инди ковырялась в ее перьях. Но и волки лежали недалеко от костра, а пламя отражалось в их глазах. «Так у нас будут новенькие?» — спросила Любава. «Это зомби. Будут работать 24/7». «Ого! А насколько хорошо они работают?» «Посмотрим. Но думаю, что с «неси таская» не справится», — ответил я. «А сражаться?» — поинтересовалась Виктория. На ней была майка на голое тело и шорты. Сегодня она прям плотно оделась. «Могут, но не уверен, что их стоит ставить против нежити, высасывающей манну». «Выдать автоматы и на башню?» — предположила та. «Отличная идея», — кивнул ей. «Завтра попробуем их в качестве стрелков». Затем пришли близняшки. Обе укутались в полотенце после бани и сели рядом с Инди. Любава тут же вручила девушкам суп и хлеб. Но вдруг пошел снег. Прям настоящая снежная завеса. До нас он не доходил, так и падая каплями. «Я уменьшила обогрев внешней части и больше направляю сюда», сказала появившаяся Аля. Она возникла у чаши с хлебом и, схватив кусок, начала жевать. «Нужно больше флиф». «Растут они, причем усиленно, но им нужно время», — ответил я, а фея прожевала и проглотила хлеб. «Поймай людей, скорми мне». «С ума сошла», — ужаснулась Любава. «Злых людей, бандитов, преступников». «Да где мы их возьмем?» — спросила рыжая. «Да и ловить людей, чтобы принести в жертву, кошмар какой». «А это идея», — призадумался я, и на меня тут же все уставились. «Нет, я не про похищение, я про злых духов». «И как ты их найдешь?» — спросил Ли. «Я находил, но было тяжело», — ответил Игнат, который перестал спорить с русоволосой. Аква смотрела на нас и о чем-то думала. «Могу отправиться на поиски». «Нет, тебе нужно доделать свою работу, это важнее и полезнее». «А как найду?» «Они сами придут», — заулыбался я, шокируя всех. «Объясню. Пишем объявление. Вы считаете, что вашего родственника вселился демон или он одержим? Привозите к нам, и мы вылечим их». «А мне нравится», — согласился Ли. «Отлично, займись этим». «Начальника, зачем да так жестоко?» «Ну вот так», — хохотнул я в ответ. «Кристина разбирается в рекламе, так что пусть поможет. Вложим в рекламу 2 миллиона, на сайте сделаем записи, и пусть едут». «В бесплатно не поверят», — возразил китаец. «Экспериментальное лечение». «Ну, тогда можно, да», — кивал он. «Но не только в России, но и по всему миру желательно», — добавила Инди. «Я возьму на себя индийское направление, если не против». «Я только за. Спасибо тебе», — улыбнулся девушке, и та подзависла и резко отвернула голову. Но меня тут же ущипнула Любава. «Не соблазняй Инди, засранец», — ругалась она. «Ай! Да как я соблазняю?» «Да вот так». «Как так?» «Не могу объяснить». На меня уставились ярко-зеленые глаза. И в этот момент курица вырвалась из схватки и кинулась через костер, опаляя себе перья. «Ку!» — закричала та, и, загоревшись, начала носиться по округе. «Да стой ты, дура!» — прокричала Любава и побежала за ней. Я же налил себе чаю. Чайничек на земле стоял, и там же кружки. На этот раз чай был на шиповнике с медом и травами. «Все проблемы из-за женщин», — вздыхал я. Валькирия посмотрела на меня с недоумением. «Кроме тебя, Вик». В ответ она показала мне сердечко. «Это был не комплимент, а констатация факта, что ты не женщина», — хохотал Ли. Виктория же с недоумением посмотрела на него, потом на меня и задрала майку. И кивнула, мол, «Вот грудь, как не женщина». «Физиологически, да, женщина, но по факту ты воин, а это отдельный гендер», — продолжал тот хохотать. Виктория же призадумалась. «Стукните кто-нибудь этого придурка», — попросил я. И позади у него появилась Аля и укусила за ухо. «Больно!» — воскликнул тот и схватил фею, а она, как рыба, повисла на ухе, как на крючке, и отцепляться не собиралась. Да и с ее ростом это прям рыба моей мечты, ясь здоровенный. Ли ее пытался оторвать, но чуть с ухом не оторвал. «Заслужил, не обижай Вику, да и не воин, а женщина-воин», — сказал я. Вика же посмотрела на меня с вопросом в глазах, мол, чем воин отличается от женщины-воина? «Физиологией», — ответил я. «Думаю, сама понимаешь различия». «Угу». «У нее не стоит на грудь, а у мужчин-воинов стоит», — хохотал Ли, который все же отцепил фею от краснющего уха и теперь кормил ее хлебом. «Не стоит», — возразил я, и Ли замолчал. «Сколько жутких демониц имеет грудь или иных соблазнительных тварей?» «А, не счесть, кстати», — закивал Ли. «А какие они, демоницы эти?» — спросила вернувшаяся Любава и села рядом. Я же взмахнул рукой и создал в стороне большой иллюзорный экран. Без звука, правда. Там была шикарная комната, мертвый Акира, которого лишили девственности и сожрали его сердце, ну и прекрасная девушка с длинными черными пальцами, что оканчиваются ужасающими когтями, словно клинками. «Какая красотка! Да она краше любой из нас!» — поражалась Любава. И да, девушка была невероятной. Оттого стража дворца Акиры была обезоружена красотой демоницы. Пятеро мужчин бросили оружие, сияющее от магии, и пошли к демонице. Двое припали к ее груди, жадно лаская ее, один встал на колени, еще с двумя она целовалась. Мы не слышали их голоса, но там ничего интересного. «А как так? Почему? Неужели мужики настолько беспомощны? Увидели сиськи и все, мозг отключился», — недоумевала Любава. «Это суккуб», — ответил Ли. «Если их красота смогла засесть в твоем сердечке, то все, кана тебе. Магия суккуба бьет по самой душе. Мужчина попросту становится рабом демоницы». «Какие вы все нежные», — хмыкала Любава. «Ха, а вот и нет», — ухмылялся тот. «Есть инкубы, и им покорить женщину в разы проще, чем суккубу покорить мужчину». «Как все сложно». «Демоны — это мастера обмана», — заговорил я. «Демонопоклонники и слуги демонов нанесли немногим меньше вреда, чем сами демоны». Затем демоница сожрала сердца всей охраны во дворе, а это 40 человек, и я не стал показывать, что она сперва всех отлюбила и лишь потом сожрала. Но показал, как убили демоницу. Некоторые слуги сбежали и позвали помощь, и на зов прибежали реально сильные воины, которые зарубили чудовище. Так что воин обязан иметь впечатляющую силу воли, иначе он падет под чарами чудовищ. Но нюансов было много, все же демоны разнообразны и очень изобретательны. Затем я показывал воспоминания о неудачах Джеймса, и поздно ночью мы разошлись спать. Правда, сперва до меня Любава домогалась, и почти час я пыхтел над ней, потом помчался в лес с Викторией и Ли, скелетов били. И под утро напали на вооруженный отряд людей, их сигнализация обнаружила. Это были 10 человек, говорящих на английском. Пришли они по мою голову, или же просто ищут потерявшихся туристов, не знаю, но сам факт, что по лесу бродят наемники, причем вооруженные и экипированные в военное снаряжение, говорит о том, что вражеских агентов во власти до сих пор хватает. «Нападаем?» — спросил Ли, одетый в белую кожаную куртку. Я покрасил. Мы прятались за деревьями, и здесь все было белым из-за ночного снегопада. Но снега всего пара сантиметров, так что лишних звуков ходьба по снегу не издает. «Да, но не убиваем», — кивнул ему и Валькирии. «Ну и запросы. Ладно, постараюсь». Китаец натянул тетиву, а за ним то же самое сделал и я. Валькирия же рванула вперед. В ее руках был большой металлический щит и нано-меч, тот, который Святослав подарил. «Враг!» — крикнул один из бойцов и получил стрелу в плечо. Затем взрывная стрела Ли попала в толпу, раскидав 5 бойцов. Двое других открыли огонь по девушке, но пули бессильно бились о щит, а потом стало поздно. Передвигаясь со скоростью стрелы, девушка одним ударом отсекла наемнику правую руку по локоть и располовинила автомат. Тот закричал и упал на задницу, а Валькирия продолжала рубить руки, пока враги не закончились. Точнее, не закончились стоявшие на ногах. «Блин, я только одну стрелу успел выпустить!» — ворчал Ли, выходя из укрытия. «Женщина-воин!» — хмыкнула девушка и пнула по голове однорукого бойца, который потянулся к гранате. «Да у них и гранаты есть. Как они, блин, границу проходят? Или им казахи помогают? Ладно, узнаем». «Ой, вот зла памятная!» — ворчал Ли и, подойдя к людям, начал касаться их ран. Магия воды тут же останавливала кровотечение, и мы, похватав людей, которые были без сознания, потащили их на квадроциклы. Часть туда, часть на спины волков и зан. Пришлось повозиться, но к рассвету мы прибыли на ферму. «Вот то, что нужно!» — радовалась Аля, когда мы положили 9 человек под ствол дуба. Предварительно сняв снаряжение, конечно же. «Половину на сливы пускай, вторую половину на цветы огня». «Поняла. Приятного мне аппетита!» Тут же корни утащили людей под землю. Всех, кроме одного, их командира. Его допросят Ли и Ингвар, а я направился к кольцам магии. Молодые ледяные сливы потянулись ввысь, вытянувшись до 2 с лишних метров. Но этого мало. Температура будет продолжать падать, и чтобы мой сад продолжил расти, ему нужно тепло. Ну и манна. С этим я вскоре буду решать, что делать. Добравшись до лагеря, я залез в палатку, а там Любава и 2 кореянки. Обе красные и влажные, ибо в объятиях рыжий. Вот ни одному мне страдать. Но... где мне лечь спать? У близняшек? Помним, проходили уже. У Аквы? Меня изнасилуют. Инди? Тоже есть шанс. Посмотрев на Валькирию, которая направилась в клинику душ принимать, понял, что выбор очевиден, и вскоре лежал и дремал. «Что, выгнали из палатки?» — хохотал Ли, вошедший в свою палатку. «Ага». «Ну, в тесноте да не в обиде». Тот рухнул на свой спальник и тут же засопел, да и я уснул на соседнем спальнике. Разбудил же меня рев мотора, и, выбравшись из палатки, увидел, что приехал наш шейх. Старик сам вышел из машины, но шел с помощью трости. Выглядел он совершенно иначе, чем в первое посещение. Можно даже смотреть без жалости. «Доброе утро, Иван Олегович», — сказал тот. «Доброе», — кивнул ему и зевнул. Не выспался нифига, хотя уже 10:10. И в этот момент из палатки выбрался Ли, в одних лишь трусах. Я, собственно, тоже лишь в трусах. Шейх тут же посмотрел на нас с недоумением, а вот Саид сильно удивился. «Я помешал?» — поинтересовался шейх. «Всю ночь по лесу бегали, вот и не выспались», — зевал я. «А, лекарства собирали?» «Людей убивали». «Вы же шутите?» — удивился шейх. «К сожалению, нет. В мой лес регулярно заходят люди». «И вы их убиваете?» — еще сильнее удивился тот. «Убиваю, если это профессиональные иностранные наемники, пришедшие за моей головой. Собственно, поэтому жить у меня на ферме не очень безопасно. Вдруг очередное нападение. Но не переживайте, у меня весь лес в моих глазах. К нам никто не подберется незамеченным». «Опасный вы человек. И очень необычный. Одолеть отряд наемников. Хотя, учитывая, что вы одолели большой отряд спецназа...» Он многозначительно посмотрел на нас, оба крепкие, рельефные и... «Почему Ли до сих пор стоит рядом? Сволочь такая, хочет, чтобы о нас подумали, что мы из заднеприводных? Прибью же, гада!» «Жить захочешь, научишься вертеться, но не будем об этом. Мы вырубились после ночного сражения и только проснулись, даже не позавтракав. Если желаете, можете с нами подкрепиться». «Не откажусь», — кивнул старик, и я указал на бревно у костра. Он еще горел. Затем мы пошли в клинику, умываться и чистить зубы. А когда пришел я на кухню, обнаружил там Любаву. Она уже вовсю колдовала. «Доброе утро», — улыбнулась она мне. «Доброе», — кивнул ей и, подойдя ближе, погладил по бедру, да посмотрел, что там готовится. А это что-то вроде домашней шаурмы, но из тортильи с омлетом и сыром. Также были мясные пирожки и объедки с обеда девчат. «Аля уже рассказала, что было ночью. Они снова вернулись?» «Похоже на то. Или Джеймс что-то затевает, или британцы. А если скелеты их убьют?» «То высосут души и станут сильнее». «Так и подумала», — вздыхала рыжая. «И, кстати, там Аква похвастаться хочет». «Да и тебя хочет. Совсем уж извелась девка. И прибить ее хочется, и жалко». «Аква очень влюбчивая. Сегодня я, вчера Джеймс, позавчера еще кто-то. Кто знает, в кого она влюбится завтра?» «Она с Игнатом много времени проводит с его буханкой». Любава задумалась, а я пошел на улицу. Два араба уже сидели за костром, и я сел напротив. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовался у них. «Отличные. Пожалуй, если бы не слабость в теле, я бы, наверное, ощущал себя лучше, чем когда-либо. Мы ездили в Новосибирск на обследование, и знаете что?» — хохотал тот. «Что?» «Мне было достаточно сказать, что я от Ласточкина, и те сразу все поняли. Мне провели уже ставшую стандартной процедуру осмотра и обследования. Врачи даже не удивились, когда получили результаты и зачитывали их мне». «Да, тяжело им», — улыбнулся в ответ. «Мои врачи едва в запой не ушли после попытки объяснить мое исцеление. А те грибы, по словам врачей, они смогли бы спасти бесчисленные жизни». «Или убить людей», — возразил я. «Одна ошибка, и грибы проросли бы у вас в мозгу, сердце и других органах». «Понятно». «Да. Это экспериментальное лечение, и вряд ли в ближайшие годы оно перестанет быть таковым». «Жаль. Но одно могу сказать — ждите гостей. Я уже проводил онлайн-конференцию с остальными правящими шейхами, и те выразили неподдельную заинтересованность вашими услугами». «Пусть приезжают. Я планирую создать санаторий для таких целей, но пока не тороплюсь, ибо немного опасно». «Кто вас так любит? Может, я могу помочь?» «США и Британия», — покачал я головой. «Понятно. С этими бесполезно договариваться, и потери их не остановят». Старик поморщился, видимо, что-то вспоминая. Но тут пришла Любава с подносами и раздала всем по тарелке. Даже для Ли принесла. Но он задерживается в ванной. Еда же была вкусной и, главное, сытной. Вскоре Любава была в доме и собирала мебель. Федор с бригадой продолжали заниматься пагодой, так что пока дом на нас самих. Затем мы занялись шейхом, и пока занимались, приехали Святослав с Кристиной. Они постоянно вместе приезжают. Уж не живут ли вместе? «Благодарю и до завтра». Шейх довольно улыбался, но был уставшим. Еще бы, мы его так терзали. Точнее, мучил старика в основном Ли. И ему бы учеников или учениц. Арабы уехали, и мы обратили внимание на недоумевающих людей. «Иван, откуда дом?» Святослав махал рукой, указывая на мою крепость. «Привезли, но это долгая история. И я пока похищу Кристину». Утащив блондинку к костру, начал объяснять, что я хочу от нее. Святослав же ходил вокруг дома и диву давался. Парень немного поправился, да и выглядит неважно. Похоже, много пьет. Не работа, а садомазохизм какой-то. Перед сделкой напиться. После сделки напиться. Да и, наверное, в процессе заключения так же пьют, как верблюды. «Угу, поняла, без проблем. Я с твоими девочками тогда поговорю и все сделаем», подытожила Кристина, выслушав меня. «Благодарю. И на днях займусь новой партией лекарств». «Правда? Ура!» «Да, посмотрим, как пойдет. Если вновь будут тиранить, отправляй ко мне». «Ну, после того, как тебя бомбили, многие опасаются сюда ехать. Боятся?» «Представляю». «Не совсем. Твою репутацию уничтожают в интернете тысячи фейкометчиков». «Даже так?» «Да, и их количество лишь растет. Кто-то не хочет, чтобы твое влияние росло». «Еще бы», — улыбнулся я в ответ. «Но тут только что был правитель Дубая». «Да ну». «Ага. Так что я даже благодарен фейкам. Отфильтруют ненужных